Приключения Катерпиллера. Мишурин был Катерпиллером. Поэтому, а может быть и не поэтому, он любил лежать под диваном или за шкафом и сосать пыль. Так как он был человек не особенно аккуратный, то иногда целый день его рожа была в пыли, как в пуху. Однажды его пригласили в гости, и Мишурин решил слегка прополоскать свою физиономию. Он налил в таз теплой воды, пустил туда немного уксусу и погрузил в воду свое лицо. Как видно, уксусу в воде было слишком много, и поэтому Мишурин ослеп. До глубокой старости он ходил ощупью, и поэтому, а может быть и не поэтому, стал еще больше походить на Катерпиллера. Пятница, 16 октября 1940 года. 156, 3.